Глава 12. Существует расхожая житейская истина. Тому, кто делает доброе дело, помогает само провидение. Нередко бывает так, что у человека ничего не получается, все валится из рук, концы не сходятся с концами, он совсем уже готов впасть в отчаяние, и вдруг все у него начинает получаться, концы начинают сходиться с концами, и в итоге все получается так, что просто любо-дорого. Будто некая незримая всемогущая сила вдруг начинает ему помогать. Что это, случайность? Может и случайность, а может и нет. Может здесь что-то другое, что-то такое, какая-то неосознанная закономерность, которую человек и постичь-то не способен. И все потому, что человек делает доброе дело, а не творит зло. Именно так все получилось и у лейтенанта Васильева и трех его подчиненных. Выйти на след Фукса им помог случай. Хотя, конечно, случай случаем, но если бы смершевцы сами целеустремленно не пытались напасть на след Фукса, то его и не отыскали бы. Речь в данном случае идет об Иване Коломейцеве, том самом, который в 1942 году совершил дерзкий побег из лагеря в Травниках. Точнее говоря, из диверсантской спецшколы, расположенной в этом лагере. Сбежал он тогда вместе с другим несостоявшимся диверсантом, которого звали Мачий Возняк. Побег оказался удачным. Иван Коломейцев и Мачий Возняк добрались в соседний с Травниками город Люблин. Здесь им удалось встретить местных подпольщиков. Они сами стали подпольщиками и, как могли, сражались с фашистами вплоть до июля 1944 года. То есть до той поры, пока Красная Армия не освободила Люблин и Травники от фашистов. Мачий Возняк этого светлого дня не дождался. Он погиб в одной из стычек с фашистами. А вот Иван Коломейцев выжил. Вначале он размышлял, что же ему делать дальше. В подпольной борьбе смысла больше не было. Против кого ему бороться? Фашисты откатились дальше на запад. В Люблине устанавливалась новая власть. Та самая власть, за которую, собственно, Коломейцев и сражался, как мог, с фашистами. Здравая логика подсказывала, что нужно, наконец, выходить из подполья. Нужно встретиться с представителями новой власти. Все ей о себе рассказать. И если ему поверят, то продолжать борьбу с фашистами. Война еще не окончена, так что дел хватит. На какой участок его определят, там он и будет сражаться вплоть до победы. Конечно, был риск, что ему не поверят. Документов у него никаких не было. Вернее сказать, документы были, но, понятное дело, фальшивые. В них он числился вовсе даже не Иваном Коломейцевым, а поляком Яцеком Марцинкевичем. Эти документы ему в свое время выправили люблинские подпольщики. Надо же было Ивану хоть как-то легализоваться в городе. Так что фальшивые польские документы – это, конечно, никакое не доказательство того, кто он есть на самом деле. А других доказательств у Ивана и не было. И потому он надеялся, что ему поверят на слово. Должны поверить. Вот поверят, и он опять станет Иваном Коломейцевым. И будет бить фашистскую гадину до полного ее издыхания. Конечно, страшновато было идти с повинной, потому что нужно было рассказать о себе всю правду. В том числе, разумеется, и о том, что он учился в лагере в Травниках на фашистского карателя. Не доучился, конечно, да и не собирался доучиваться. А уж тем более совершать подлые дела против партизан и подпольщиков. Но ведь это еще нужно доказать. А вдруг не поверят? Пребывая в таких тягостных размышлениях и нерешительности, Иван захотел побывать в Травниках. Он и сам не понимал толком, для чего это ему было нужно. Будто какая-то неведомая сила тянула его в Травники. Впрочем, такое желание можно было понять. Как-никак именно из лагеря, расположенного в Травниках, он совершил побег. Что стало с лагерем после прихода Красной Армии? Куда подевались те, кто лагерь охранял? Кто учил курсантов быть диверсантами и карателями? Куда подевались сами курсанты? Какая участь постигла лагерного коменданта Карла Унке? Добраться из Люблина в Травники было делом несложным. Расстояние между двумя городами не такое уж и большое. Никакой транспорт на регулярной основе между Люблином и Травниками не курсировал, но и это была не беда. Вполне можно было добраться и на перекладных, а где-то, может, пройти и пешком. И Коломейцев в конце концов решился и добрался до Травников за два неполных дня. Конечно, без приключений и недоразумений не обошлось. Несколько раз его останавливали армейские патрули и проверяли у него документы. Документы хоть и были фальшивыми, но не вызвали у советских солдат никаких подозрений. К тому же, за время пребывания в Люблине Иван вполне сносно научился говорить по-польски, так что никто и заподозрить не мог, что он не поляк. Пока красноармейцы изучали его документы и задавали ему уточняющие вопросы, Иван смотрел на бойцов, и его душа тосковала. Это были советские бойцы, такие же, как когда-то и он сам. Они сражались с фашистами, честно, не таясь. В их биографиях не было ни концлагерей, ни спецшколы, в которой готовили диверсантов и карателей. Ну ничего, ничего. Скоро и сам он тоже станет таким бойцом. Нет у него никакого особенного греха перед советской властью. А какие грехи все же есть, их советская власть непременно простит. Травники были для Коломейцева неведомым городом. По сути, он никогда не был в этом городе, не разгуливал по его улицам и площадям, не любовался его видами. Лагерь был не в счет, лагерь – это не город. Но все же для начала Иван решил побывать в лагере. И это было по-своему резонно, потому что именно с лагерем у него были связаны все воспоминания о травниках. Лагерь оказался совсем не таким, каким его рассчитывал увидеть Иван. Лагерные ворота были открыты настежь и скрипели, хотя и ветра, казалось бы, никакого не было. Вокруг валялись всевозможные обломки и обрывки, притоптанные чьими-то ногами и придавленные автомобильными колесами. Людей видно не было, зато воронья вокруг кружило столько, что впору было удивляться. Целые черные галдящие тучи, то и дело переносившиеся с места на место. На территорию лагеря Коломейцев заходить не стал. Почему-то ему вдруг расхотелось это делать. Да и то сказать, что он там надеялся увидеть. С кем встретиться? Может, со своим недавним прошлым? Не хотелось Ивану встречаться со своим прошлым. Коломейцев вернулся в город и стал бесцельно бродить по его улочкам. Впрочем, не сказать, что совсем бесцельно. Он бродил и размышлял. А что, если ему здесь, в Травниках, встретиться с представителями новой власти? Лучше всего, конечно, с кем-нибудь из Красной Армии. Не с рядовым солдатом, конечно, а, скажем, с представителем разведки. Хотя, что он может сказать советской разведке? Какие такие тайны поведать? Разве что о себе самом. Но будет ли разведке это интересно? Но и болтаться вот так вот, без цели и без смысла, он не мог. Ему надо было объявить о себе, легализоваться. Обрести самого себя, можно было сказать и так. Он совсем было собрался отправляться на поиски того места или, может, здания, в котором располагалась красноармейская разведка, но вдруг его внимание привлек проходящий мимо человек. Это был мужчина, примерно такого же возраста, как и сам Иван. Что-то смутно знакомое почудилось Ивану в этом человеке. Где он мог его видеть? А ведь где-то когда-то видел, и что самое главное, при виде этого человека у Ивана тотчас же возникли в душе какие-то смутные, тревожные ассоциации. Будто бы этот человек причинил когда-то Ивану какую-то беду. Какую беду? Когда? Где? При каких обстоятельствах? Внешне мужчина был спокоен. Он неторопливо шел по тротуару в одном ему известном направлении. Однако Ивану отчего-то вдруг показалось, что этот мужчина чего-то или кого-то опасался. Будто бы он хотел как можно скорее пройти свой путь и укрыться в каком-нибудь надежном месте, где его никто бы не мог видеть. Неизвестно, отчего Коломейцеву так показалось, но показалось. Возможно, в нем вдруг проснулся опыт старого матерого подпольщика. Сколько раз ему приходилось следить за разными личностями, будучи подпольщиком в Люблине, выслеживать, собирать о них сведения, искать к ним подходы, чтобы при удобном случае пустить таким личностям пулю в спину. И почти все эти личности вели себя примерно одинаково. Именно так, как ведет себя этот смутно знакомый ему мужчина. Но почему он ведет себя так? Чего он опасается? Чьей пули и за какие греховные заслуги? Подпольщик, пробудившийся внутри Ивана, все больше и больше давал о себе знать. И Иван решил проследить за мужчиной. Что он и сделал. Следить за кем-то, оставаясь при этом невидимым и неслышимым, это целое искусство. Коломейцев таким искусством владел. Он шел за мужчиной неслышным шагом, но не упускал его из виду. Он слышал, как мужчина сбивчиво дышит, и даже, как он что-то бормочет себе под нос. Слов, конечно, Иван разобрать не мог, а вот бормотание слышал. И ему невольно подумалось, что если человек что-то бормочет себе под нос, значит, он нервничает, пребывает во взвинченном и тревожном состоянии. Так бывает со многими людьми. Мало кому удается удерживать тревожные чувства внутри себя. Но что же его так тревожит? И опять же, где Иван мог видеть этого человека? Несколько раз подозрительный мужчина останавливался и с тревогой оглядывался, будто бы он чуял нечто для себя опасное. Так он дошел почти до самой городской окраины. Здесь уже почти не встречались многоэтажные здания. Большей частью кучками и по отдельности стояли частные домики. В один из домиков, стоящих вдалеке от других таких же домов, подозрительный мужчина и вошел. Расположившись так, чтобы оставаться незамеченным, Иван принялся наблюдать за домиком. Его интересовало, когда мужчина выйдет обратно и куда он пойдет дальше. Или, может, к нему кто-то придет? Когда стемнело, мужчина вышел из дому. Светила луна, и по этой причине ночь была довольно-таки светлой. Но все равно Коломейцев мужчину вначале не признал. И все потому, что на нем была надета совсем другая одежда. В этой одежде он был почти неузнаваем. Более того, теперь у мужчины были усы. Вот так дела. Для чего ему понадобилось переодеваться и наклеивать усы? Хотя понятно, для того, чтобы изменить свою внешность. Мужчина тем временем вышел за калитку. Постоял, вновь осмотрелся и пошел по улице. Коломейцев, помедлив, двинулся за ним. Тут было главное, чтобы мужчина Коломейцева не заметил. Или не почуял. Но он не заметил и не почуял. Пройдя несколько кварталов, мужчина подошел к домику и постучал в окно. В окне мигнул свет. Дернулась занавеска, и из окна на миг выглянуло женское лицо. Коломейцев не смог в подробностях рассмотреть, как выглядела выглянувшая женщина. Ему лишь показалось, что она молодая. Вскоре скрипнула дверь. Мужчина произнес короткую фразу. Женщина что-то ему ответила. Коломейцев не расслышал слов, но ему отчего-то подумалось, что это пароль и отзыв. Во всяком случае, он сам, будучи подпольщиком в Люблине, поступал именно так. Здесь мужчина пробыл недолго. Не больше 10 минут. Он вышел из дома и пошел дальше. Коломейцев последовал за ним. На этот раз мужчина остановился у 5-этажного жилого дома. В нем было 2 подъезда, мужчина зашел во второй. Здесь Ивану пришлось сложнее, он не мог видеть, что мужчина будет делать дальше и в какую дверь он позвонит. А знать это Ивану хотелось, и он решил рискнуть. Выждав минуту, он тоже вошел в подъезд. Но не просто вошел, а прикинувшись пьяным, решил, что на пьяного и внимания-то никто не обратит. Что-то бормоча себе под нос, шатаясь, хватаясь за перила и оступаясь, Иван стал подниматься по лестнице. Он успел. На лестничной площадке 3-го этажа подозрительный мужчина о чем-то беседовал с женщиной. Все так же оступаясь и держась за перила, Иван последовал дальше, на верхние этажи. Но, конечно, он успел запомнить номер квартиры и разглядеть женщину. Молодая, чернявая, миловидная. Дождавшись, когда мужчина войдет в квартиру, Иван, неслышно ступая, спустился вниз и затаился у подъезда. Теперь ему нужно было дождаться, когда мужчина появится. Он появился через 10 минут, как и в прошлый раз, и пошел по улице. Скоро стало ясно, что он идет к себе домой. Вернее сказать, в тот самый домик на отшибе, в который он заходил днем, а вечером вышел из него переодетым и с наклеенными усами. Дойдя до домика, мужчина вошел в него. На какой-то миг в одном из окошек вспыхнул свет. Затем окошко вновь стало темным. Иван следил за домиком всю ночь. Ему хотелось знать, что будет дальше. Выйдет ли подозрительный мужчина еще раз из дому? В каком виде он выйдет? А может, кто-нибудь придет к нему? Кто придет? Сколько времени тот, кто придет, проведет в доме? Но никто из дома больше не выходил. И в дом тоже не заходил никто. Коломейцев добросовестно дождался утра, а потом на него снизошло озарение. Он вспомнил, где видел раньше этого мужчину. Этого таинственного мужчину Коломейцев видел раньше здесь же, в Травниках. Точнее сказать, в концлагере. В диверсантской школе, в которую был превращен лагерь. Этот человек был в лагере небольшим начальником, старшим конвоя, унтер-офицером. Именно от него и сбежал в свое время Коломейцев вместе с Мачием Возником. Коломейцев вспомнил того человека, чье поведение показалось ему подозрительным, и за кем он следит вот уже почти сутки. Он не мог припомнить лишь одного – его имени. Но это было неважно. Возможно, он и вовсе никогда не знал его имени. А вот все прочее он сейчас помнил. Причем настолько отчетливо, будто убежал он от этого унтер-офицера не 2 года назад, а лишь вчера. Значит, получается, что в лагере этот человек был унтер-офицером, фашистским прислужником. Верным прислужником, доказавшим фашистам свою преданность. Ведь первого попавшегося в унтер-офицера не произведут. Сейчас ни самого лагеря, ни диверсионной школы в нем нет. Логически рассуждая, все, кто был в этой школе, начиная от курсантов и заканчивая комендантом Карла Мунке, должны были покинуть лагерь, да и город заодно. должны были сбежать куда-нибудь подальше. Никому из них не было никакого резона дожидаться прихода Красной Армии. Они, судя по всему, и разбежались. Скорее всего, ушли дальше на запад. Да, но этот унтер-офицер остался в городе. Почему он не ушел? Наверняка он и рад бы уйти куда подальше. Затаиться. А вот нет у него такой возможности, потому что он не располагает сам собой. Он выполняет приказ фашистской разведки или, может, гестапо. Если уж он остался в тылу Красной Армии. Какой именно приказ он выполняет, Коломейцев, конечно, не знал, но мог догадываться. Злой приказ выполняет этот бывший унтер-офицер. Разрушительный, кровавый. И если все это так, то этот унтер – враг. А с врагом надо бороться. Врага необходимо уничтожить. Конечно, Коломейцев мог бы уничтожить его и сам. Своими собственными руками. Он опытный солдат и подпольщик. У него немалый опыт в борьбе с врагами. Да вот только, много ли будет проку, если Иван расправится с унтером сам? Судя по всему, немного. Если уж этот унтер обосновался в Травниках, в тылу Красной Армии, следовательно, он обладатель ценной информации. Звено во вражеской подпольной цепочке. Не зря же он столь таинственным образом встречался с двумя женщинами. Что это за женщины и о чем он с ними говорил, все это можно узнать лишь у живого унтера. Мертвый ничего не скажет. Поэтому Коломейцеву нужно встретиться с советской разведкой. Должна же быть в Травниках такая разведка, если уж в городе находятся советские войска. Ну или, может, не разведка, а какое-то другое подразделение, которое обязано выявлять затаившихся шпионов и диверсантов. Нет никакой разницы, как называется это подразделение. Ему непременно нужно встретиться с этими людьми. Ему есть, что им сказать. Заодно он расскажет им и о себе самом, обо всех своих злоключениях и невольных грехах. Так будет намного правильнее. Одно дело прийти с повинной с пустыми руками, и совсем другое дело – явиться с ценной информацией. И это нужно сделать немедленно. Ведь кто знает, что задумал бывший унтер-офицер. Змею следует раздавить как можно быстрее, пока она никого еще не успела ужалить.